Ремонт, будь он проклят. Потом начальство разберется, кто в чем виноват. Каждый получит по заслугам. Но сейчас горят козлы. Груда, подготовленная к замене облицовки из пластика, лестничные перила. В коридорах пятого этажа наверняка уже работают газодымозащитники. Должны были пройти туда через окна. Уже работают, подтверждает Рогозин, с которым я держу связь по переносной радиостанции. Прежде чем пройти наверх, нам нужно потушить всю эту дрянь. Это в первую очередь, иначе проскочишь, а обратно не выбраться. Магистральная линия протянута, рукава полны. За пару минут сбили пламя из трех стволов и сквозь дым прорвались на шестой. Быстро зачернили потолок и стены, луч мощного группового фонаря на лифт. Леша, мигом. Погорельцы, запомните и не забывайте, лифт – худшая из всех ловушек. В пожар управление лифтами быстро выходит из строя. А бывает и так, что кнопки вызова лифта самопроизвольно срабатывают именно на горящих этажах, и дверцы распахиваются. Выходите, пожалуйста, в самый огонь. Были такие случаи, были. Да и сами кабины с их облицовкой из красивого пластика отлично горят, превращаясь в ядовитый дым. Поэтому при виде лифта на пожаре у нас срабатывает рефлекс немедленно проверить. Несколькими ударами легкого лома Леша разнес полированные дверцы. Нет лифта. Я подобрал и бросил вниз какую-то железяку. По стуку можно определить, есть ли внизу лифт или его там нет. У нас с Лешей переносные радиостанции «Днепр». «Днепр» включен, непрерывно работает на прием. И я в курсе всех боевых действий. Второй, я седьмой. Потушил лифтовый холл на шестом этаже справа. Начинаю проходить коридор. Прошу срочно дополнительно два ствола. Б. Звено газодымозащитников. Седьмой, я второй, вас понял, высылаю. Второй, я четвертый. Выхожу слева на шестой этаж. Слева. Не хватает рукавов. Нужны ствольщики с рукавами. Два ствольщика. Одиннадцатый, я пятый. Куда ты делся? Где ты? Первый, я пятый. Мы с восьмым пробиваемся в радиорубку. Пришли звено газодымозащитников. Первый, я второй. По центральной лестнице на шестой этаж идет десятый с двумя отделениями. Как слышишь меня, прием. Я отвечаю Рогозину, что начинаю пробиваться на седьмой этаж. Приказываю помочь четвертому и пятому. Я знаю, что Дима и без моего приказа все сделает. Я в нем уверен. Дима головы не потеряет. Но пока что я еще РТП и должен быть в курсе динамики развития и тушения пожара на всех участках. А на душе чуть спокойнее. Наши лучшие тушилы Чепурин и Головин уже работают, силы прибывают непрерывно. На лестничных маршах к седьмому этажу снова козлы, обломки досок. Сонулись, температура адова. «Поливайте нас, не жалейте!» Облитые с ног до головы рванулись через пекло на седьмой. Пока ребята снизу тушили марши, мы с Лешей влетели наверх в лифтовый холл. Удача, да какая, не горит. Ремонтники на сей раз спасибо им, земной поклон, успели отодрать с пола плитку и со стен облицовку. Ко всем чертям полированные дверцы. Вот он лифт. А в нем трое плюс дым. Все трое, двое мужчин и женщина, без сознания. Вытащили. Леша подхватил подмышки двоих, я женщину на плечи и бегом вниз. А пламя по маршам еще не полностью сбито, и только одна мысль сверлит мозг – не споткнуться. Нет, не споткнулись. Пронесли на пятый, на четвертый, а там врачи. Сообщение от Димы. Я больше не РТП, руководство принял на себя полковник Кожухов. Нужна срочная информация о положении на восьмом этаже. Майор Баулин туда не пошел. Кожухов послал его на левое крыло седьмого, где опасная обстановка. Моя задача – разведка восьмого и немедленно. Идти придется вдвоем. Мое звено газодымозащитников Кожухов отдал Чепурину. Идти в разведку вдвоем запрещено уставом. В разведке очень нужен третий. Однако, как советовал, кажется, Петр I, не держись за устав, как слепой за плетень. В исключительных случаях нужно действовать по обстановке. Хуже было то, что мы остались без воды. Рукавные линии, которыми мы пользовались, остались в коридоре на седьмом. Надежда на внутренний водопровод. Его во дворце я сам не раз проверял и знал, что он добротный, с запасом рукавов, но вот в каком они состоянии сию минуту? Порядок. В лифтовом холле на седьмом Леша достал из пожарного шкафа и размотал 20-метровый рукав. Вот мы и с оружием. Леша протушил первые метры лестничного марша на восьмой этаж, и тут я допустил большую ошибку. Азбучная истина. В горящем доме нельзя открывать двери на себя. Распахивая, встань в сторону, ведь неизвестно, что творится за этой дверью. Элементарная истина, и я о ней забыл. Пусть в горячке, но намертво забыл, пренебрег. Эта дверь, сделанная из стеклянных блоков, обнажилась как раз посредине марша. Неизвестного назначения двери обычно таких на главных лестницах не бывает. А вдруг там помещение, а в нем люди? И я рванул дверь на себя, как полный профан, как ошалевший от первого своего пожара новичок. Оттуда на меня выбросилось багрово-черное пламя, обожгло лицо. Леша рывком вытащил меня наверх, а пламя из двери клубами выскочило на уже протушенный марш и заплясало вниз, словно обрадовавшись, что его освободили из темницы. Мы оказались в огненном кольце, снизу и сверху все горело. Потом узнали, что в каморке за дверью костюмеры народного театра хранили старое никому не нужное барахло, под которым какой-то осел спрятал две канистры с бензином. Все этой гадости, чтобы взорваться и вспыхнуть, только и нужен был свежий воздух, кислород, который я впустил. Пришлось, как тигром в цирке, прыгать через огонь вниз, прикрывая смоченными крагами лица. В конце концов, пламя мы сбили, но на этой дурацкой истории потеряли несколько драгоценных минут. Теперь о том, о чем не расскажут другие. На восьмом этаже мы застряли надолго. Дело в том, что из лифтового холла ремонтники сделали склад. Здесь повсюду стояли бидоны с краской, валялись рулоны обоев, стопки полистироловой плитки и прочее. И все это горело и горело хорошо. С одним стволом первой помощи, так мы обычно называем ствол Б, в отличие от мощного ствола А, который держит двое, ствольщик и подствольщик, мы провозились бы здесь с полчаса. Но не успел я запросить у Рогозина подкрепление, как он сам проинформировал меня о чрезвычайной обстановке. Лифтовый холл оставить, пробиваться по левому коридору и заняться спасением людей. Их там много. Автолестница не успевает снимать. Коридор проходили тяжело, отвоевывали метр за метром и взламывали закрытые двери. Сначала шли помещения областного издательства, к счастью, пустые. Редакторы успели разойтись по домам. А тушить шкафы с рукописями времени у нас не было. Дальше по коридору где-то были двери литературного объединения и лектория, куда собирались по вечерам. Именно там могли быть люди, о которых информировал Дима. Но туда мы попали не сразу, ибо натолкнулись по дороге на роскошную двустворчатую дверь, которую я сразу узнал. Во время одной проверки заходил сюда и ругался с директором издательства Микулиным, который забыл выключить кофеварку и устроил загорание, правда, пустяковое. Дверь закрыта, постучал, молчание. Леша ее ломиком, вбежали. Микулин высунулся в окно и кричит. Что было дальше, вы знаете, пришлось выводить Микулина из стрессового состояния не совсем корректным образом, но зато эффективно. А вот подробность из сегодняшнего дня. Недавно мы с Микулиным встретились на родительском собрании. Вместе с Бубликом учится его внук. Разговорились, стали вспоминать, и он горестно поведал, что тогда, во время пожара, у него сгорела рукопись повести. Мастера и Маргариту я знаю наизусть. И тут же процитировал. «Простите, не поверю», — сказал Воланд. «Этого не может быть. Рукописи не горят». Но Микулин со вздохом заверил, что с его рукописью чуда не произошло. Я его утешил тем, что история уже знает подобный прискорбный случай, когда в пожаре погибла Александрийская библиотека с древними рукописями, а ближе к нашему времени рукопись «Слово о полку Игореве». По кислой улыбке Микулина я догадался, что эти сравнения мало его утешили. Но тогда, оказавшись в безопасности и придя в себя, Микулин дал нам бесценную информацию. Когда он побежал из лектории к себе в кабинет звонить по 01, там оставалось примерно человек 20. Значит, они и сейчас в лектории, это метрах в 20 по коридору от его кабинета, на противоположной стороне, окна во двор. Да, чтобы не забыть, такая деталь. Сбивали огонь, наступала полная темнота, и из-за дыма и электроэнергии была вырублена. Даже групповой фонарь и тот на какой-нибудь метр давал подобие видимости. Практически полная темнота. Как мы дошли до лектория, помню плохо. Впрочем, главная круговерть, которая ошеломляла в коридорах многих, уже закончилась. Все, что могло гореть, догорало, полыхало лишь в отдельных комнатах, двери в которые были открыты. Массивную дубовую дверь в лектории я тоже быстро узнал. Вернее, нащупал по затейливой резьбе, сделанной ребятами из студии народного творчества. В нижней части двери багровел прогар, который Леша хорошенько зачернил. Образуется дыра, весь дым из коридора пойдет. Дверь взламывать не пришлось, открыли на стук. Все дальнейшее, а мы находились в лектории около 7 минут, помню отчетливо. Прежде всего о самом помещении. Заставленный рядами стульев зал площадью около 100 квадратных метров. 4 больших окна, выбитых, конечно. Через оконные проемы свищет ветер со снегом, а в стенной перегородке справа сплошные прогары. Вот-вот ворвется пламя с дымом. Словом, на редкость опасная ситуация. А людей, в самом деле человек 20, и эти люди с криком нас окружают. Я к окну. 50-метровка работает далеко. Других автолестниц не вижу. Мгновенно решаю. Будем спускать людей по спасательным веревкам. Их у нас 2 штуки. Леша человек запасливый, чего он только не припрятал в багажнике «Волги». Длина веревки 25 метров. Часть ее уйдет на кресло, значит, оставшейся длины хватит до 3-го этажа. Следовательно, там должны быть пожарные, которые примут людей с веревок и поведут вниз. Соединяясь с Рогозиным по штабному каналу связи, получая его заверение, что все будет немедленно сделано, и неузнаваемым даже для самого себя голосом ору: «Молчать! Слушать мою команду!» И объясняю коротко и четко, что собираюсь делать. Поразительная вещь, как по-разному ведут себя люди перед лицом смертельной опасности. Казалось бы, всем одинаково жить хочется, особенно в пожар. Уж очень это больно и страшно — умереть от огня. От одной этой чудовищной мысли люди на глазах сидеют, а ведут себя по-разному. Я много раз наблюдал эту картину и никакой закономерности не нашел. Иногда лучше ведут себя женщины, иногда мужчины. Точно знаю одно. Труднее всего во время спасательных работ с теми, с кем обычно трудно в обыденной жизни, с закоренелыми эгоистами, с людьми, которые ради собственной выгоды и спокойствия не пошевельнут пальцем, чтобы облегчить чужую беду. Мы уже давно усвоили, Плохого человека спасать очень трудно. Он, если взять доступные примеры кораблекрушения, вырвет спасательный круг из рук ребенка. Нам с Лешей пришлось тушить квартиру, в которой среди подвыпившей компании находился известный в городе хулиган, уже дважды побывавший в местах не столь отдаленных. Так эта сволочь так ревела от ужаса и рвалась на еще не поднятую лестницу, что Леше пришлось его слегка успокоить. Не стану утверждать, что это закономерность. Но лучше других ведут себя молодые девушки и парни, причем не разбитные, которым море по колено, а наоборот тихие и скромные. Не знаю, чем объяснить такой парадокс. Может, у людей скромных, не выставляющих на показ свою личность, выше чувства гордости, самоуважения. И еще одно наблюдение. Свойственная женщине от природы стыдливость пересиливает страх. Когда Леша спускал на кресле одну среднего возраста даму, та, несмотря на полуобморочное состояние, нашла в себе силы снять кофту и прикрыть обнажившиеся ноги. Из этого правила бывает исключение. Все-таки современная женщина не так чопорна, как в свое время ее мать или бабушка. Современная раскованнее, она привыкла к коротким юбкам. Впрочем, в стрессовом состоянии, а пожар для нас всегда стресс, в мозгу не остается места для посторонних мыслей. Нам иногда и голых приходится выносить, и чувствуешь при этом не покорно обвисшее женское тело, а просто тяжесть. На меня будто обрушилась лавина. Вы с ума сошли, мы не обезьяны. Пусть там немедленно подадут лестницу. Товарищ пожарный, а через коридор нельзя? Я очень боюсь высоты. Вы обязаны обеспечить нашу безопасность. Будь у меня время, я мог бы объяснить, что лестницу к их окнам подать уже не успеют, а в коридоре такой дым, что им и пяти шагов не пройти. Что обеспечить их безопасность здесь, в этом зале, мы можем не больше, чем если бы они находились у кратера действующего вулкана. Но на объяснение у меня не было ни секунды. Задавая себе вопрос, быть или не быть, Гамлет мог раздумывать сколько угодно. У нас все было проще. Мы с Лешей точно знали, что с каждым мгновением шансы быть стремительно идут к нулю. В подобной ситуации у пожарных действует одно железное правило. Никакой полемики, любыми средствами обуздать паникеров, любыми. Если человек идет ко дну, его позволительно схватить за волосы. Если в пожар человек мешает себя спасти, его можно отхлестать по щекам или грубо обругать. В таких случаях нужна жестокая встряска, без нее никак не обойтись. «Молчать!» — во всю силу легких гаркнул я и встряхнул первого попавшего под руку. «Хотите жить? Будете слушаться только меня! Девушка, вы первая! Леша, приступай!» В этот момент часть стенной перегородки треснула, и в зал с гулом повалил дым, именно с гулом. Окна открыты настежь, тяга отличная. Тут-то и началась паника. Истерические крики, разинутые рты, выпученные глаза, кашель, рвота. «Всем лечь на пол, легче будет дышать! Женщин вперед!» Работали мы из двух окон. Технология здесь простая. Закрепляешь веревку за батарею отопления, вяжешь двойную петлю кресла и сажаешь в него спасаемого. Закрепляешь на карабине и травишь вниз, упираясь прямой ногой в подоконник. Простая это на учениях, когда спускаешь хорошо обученного пожарного, а не дрожащую от страха и цепляющуюся за тебя, за раму, за подоконник женщину. Головой она понимает, что ее спасают, но мысль о том, что сейчас она повиснет над бездной, настолько ужасает, что парализует мозг, побуждает всеми силами сопротивляться. И вот уговариваешь бедняжку встать на подоконник, кричишь на нее, бьешь по рукам, а время-то бежит, мчится. И еще плохо то, что спускаешь, а не видишь, где она, на уровне какого этажа. Наконец чувствуешь, что ее подхватили, быстро выбираешь веревку наверх, и все начинается сначала. Уговариваешь следующую, кричишь. Хорошо еще, что краги мокрые. От такой спасательной работы кожа на руках могла бы в лохмотье превратиться. И тут, когда последнюю женщину спустили, треснувшая перегородка в одном месте прогорела, и в дыру рванулось пламя. Оно ловко, как осьминог, щупальцами охватило книжные полки, перекинулось на стулья и стало быстро приближаться к нам. Спасибо Диме. Он сработал еще лучше, чем обещал. Людей пожарные принимали с подоконника не третьего, а пятого этажа. Последними спустились мы сами. Вернуться в коридор возможности не было. Зал горел вовсю. Огонь уже хватал за пятки. А дальше началось самое плохое. Я выбежал на улицу к штабному столу и доложил Кожухову обстановку. Кожухов подозвал медсестру и велел смазать мне обожженное лицо. И тут я увидел Димины глаза. Он, раздираемый на части телефонными звонками, вопросами разного начальства, рапортами прибывающих офицеров, вдруг развел руками, словно отбрасывая всех от себя, и шагнул ко мне. Глаза у него были какие-то незнакомые, и я и не берусь описать их выражение. «Вася», — сказал он, — «мы делаем все, что можем. Бублик и Ольга на 10-м в киностудии».